Синджуха Ширама, это потрясающе. Оказывается, Тирумимей может использовать лед так же хорошо, как и магму. Жаль, что Сару не подтолкнула ее достаточно, чтобы показать больше своей ледяной силы. Хаем, я хочу бросить вызов Тируми, чтобы она увидела силу другого ученика Рифана. Глава 68. Я вернулся. Синджу Табирама, остановись, брат, тебе не разрешается бросать вызов Тирумимей. Увидев сообщение Хаширамы, Табирама немедленно отбросил идею о своем брате. Хотя Хаширама, бог ниндзя, его сила, несомненно, огромна. Но, увидев силу, проявленную ученицей Рифана Пакурой, Табирама всегда чувствовал, что у Тирумимей скрыто больше силы. Лед, который сконденсировался в это мгновение, вызвал у Табирамы очень плохое предчувствие. Намика Дзимината, лава и лед, а Ацуцуки Кагуя тоже использовал этот вид силы. Разве Тирумимей на самом деле не должна обладать такой же силой, как и Ацуцуки Кагуя? Анаки, это неправильно. Когда Ацуцуки Кагуя использует силу магмы и льда, она напрямую переносит людей в другое измерение, которое является пространственно-временным ниндзюцу. Тирумимей использует лед и лаву, но создает их только из воздуха. Что еще более важно, на лбу Тирумимей нет таких же глаз, как у Пакура и Ацуцуки Кагуи. Моу, действительно, было бы ужасно, если бы у Тирумимей действительно был такой глаз. В то время, я думаю, я бы подумала, что Рифан позволил бы каждому из своих учеников иметь такой глаз, Синджу Хаширама. Но есть также вероятность, что, когда они откроют этот глаз, они смогут использовать способность пространства, которая может создавать лаву и лед. Если они не откроют этот глаз, они просто создадут немного магмы и льда из воздуха. Синджу Табирама, это, я должен сказать, что такая возможность существует, Анаки. Кстати, третий Хокаге, почему бы тебе не оставить сообщение в золотом списке? У тебя все равно должно остаться разрешение оставлять сообщение. Гингитсу Хадзуки. Ха-ха, этот парень, наверное, плачет, потому что его убили. Синджу Табирама. Вторая Мизукаге. Нехорошо говорить такие вещи в присутствии нас, Хокаге всех возрастов. Гингитсу Хадзуки. Я сказал это, что ты можешь сделать со мной, как с мертвым человеком. Сарутоби Хирузин. Ты не боишься, что я брошу тебе вызов, второй Мизукаге, Гингитсу Хадзуки. Хех, хотя ты изначально выше меня в рейтинге Каге Ниндзя, это не означает, что между нашими сильными сторонами большой разрыв. Если мы все-таки сразимся, мои способности могут одолеть тебя, третий Хокаге, Синджу Хаширама. Тогда как насчет того, чтобы я бросил тебе вызов, Гингитсу Хадзуки Мун? Хе-хе, сила первого Хокаге от природы велика, но... Поскольку у Тирумимей уже есть сильная сила и учитель, даже если я не получу эту запланированную награду, Киригакури будет хорошо развиваться, ха-ха. Думая о силе, проявленной Тируми, ее старшей сестрой Пакура и ее учителем Рифаном, Гингитсу не мог не взволноваться. Сейчас он все еще беспокоился о будущем Киригакури и все еще беспокоился, что Пакура уничтожит Киригакури. В результате теперь Тирумимей из Киригакури напрямую стала младшей сестрой Пакуры. И Тируми также сказала, что Пакура не разрушит Киригакури. Такая хорошая вещь, как она может не радовать Гингитсу? Что касается его заранее определенной награды, Мурасами, то при условии, что Тирумимей станет ученицей Рифана, это вообще ничего не значило. Увидев высокомерное сообщение второго Мизукаге, Хирузин яростно дернул уголками рта. Хотя в глубине души он был зол, он не мог найти слов, чтобы упрекнуть второго Мизукаге. Даже из-за отношений с Тирумимей он не осмеливается бросить вызов Гингитсу Хадзуки сейчас. Думая о своей ситуации с Конохой, Хирузин глубоко вздохнул. Тем временем на другой стороне, в направлении Киригакури. Поскольку у Рифана не было разрешения отправиться в Киригакури, он мог только использовать способность плода лапы дьявола, чтобы отправить Тируми в Киригакури. Под властью Рифана Тируми почти телепортировалась в небо над Киригакури. И, наконец, с бум она приземлилась на площади Киригакури и телепортировалась на то место, где была раньше. Ниндзя Киригакури немедленно бросились в этом направлении, когда услышали звук. И когда они прибыли, все впали в вялое состояние, когда посмотрели на Тируми, которая стояла в выбойне, похожей на медвежью лапу. Ха, я вернулся, как и ожидалось от учителя Рифана, который обладает такой магической силой. Если бы только я мог обладать такой силой. Интересно, готов ли учитель Рифан научить меня такой силе? Тируми подняла голову и посмотрела на затянутое смогом небо Киригакури, и в уголках ее рта появилась красивая улыбка. «О, что с тобой не так? Прошло всего несколько дней с тех пор, как я уехал, только не говори мне, что ты меня не узнаешь». Теруми вытащила ногу из выбоины, посмотрела на вялые выражения лиц окружающих ниндзя Киригакури и издала легкий смешок. Глава 69. Победить Каге, Киригакури, здание Мизукаге. «Мэй, это действительно ты?» Старейшина Дан открыл свои слегка постаревшие глаза и посмотрел сверху вниз на Теруми Мэй, стоящую перед ним. Прошло всего несколько дней, но Теруми Мэй значительно повзрослела. Аура, которую она излучала, была еще более мощной, чем раньше. Такого рода аура, принадлежащая истинной силе, которую она слабо излучала, даже среди третьих и четвертых Мизукаге, он никогда не видел. Хотя старейшина Дан не был ниндзя, он прожил почти 90 лет и был очень чувствителен к импульсу. «Это я, старейшина», — сказала Теруми с улыбкой. «Прости, я вернулся позже, чем ожидалось. Однако я хотел завершить испытание Риффона. Я мог бы вернуться, только победив Кейджа». «Победить Кейджа?» — спросил Ао. «Так вот почему ты бросила вызов третьему Хокаге, чтобы тот выполнил задание Риффона?» «Действительно», — кивнула Теруми. «Хотя можно бросить вызов четвертому Хокаге, который рангом выше, но, как и ожидалось, я все же предпочитаю, чтобы третий Хокаге ушел в отставку. Для нынешнего Теруми предопределенная награда Намика Дзи Минато невелика, и Риффон ясно дал понять, что ему не нужна награда Намика Дзи. Поэтому она выбрала награду в виде зелья жизни, которое может мгновенно исцелить любую травму. В конце концов, вместо того, чтобы расходовать свою физическую энергию, используя Тигу Dimensional Formation, Шампхла, лучше хорошо использовать свой лимит родословный, способность лава плод дьявола лавы и экстракт демона Тигу. В определенной степени зелье жизни, дающее две жизни, более полезно для нее. Подожди, ты говоришь, что уверен в победе над четвертым Хокаге. Это желтая вспышка Канохи. Как ты думаешь, ты сможешь сдержать его пространственно-временное ниндзюцу? Удивленно спросил старейшина Дан. Конечно, уголки рта Теруми приподнялись. Пока я использую эту силу, я уверена, что смогу это делать. То, что Теруми имела в виду, было последним ходом ее тигу, экстрактом демона. Трюки, которые могли остановить время и пространство. Пока ее противник находится под воздействием, она потерпит поражение даже от Намика Дзи Минато. Старейшина Дан несколько раз кивнул. «Очень хорошо, Мэй. Кстати, где Риффон? Разве он не поехал с вами? Я хотел бы встретиться с ним и поблагодарить его лично». Хотя Киригакури потерял нескольких джонинов из-за действий Риффона, по сравнению с его вкладом в развитие деревни, потери жизни были незначительными. «Риффона здесь нет, но я все равно хочу поблагодарить вас за вашу помощь», — ответила Теруми. Она улыбнулась и попросила старейшину Дана пообещать ей одну вещь, на что он согласился без колебаний. На данный момент Теруми стала любимой кондитершей Киригакури, и старейшина Дан не откажет ей в просьбе. «Я хочу попросить старейшину Дана сделать меня пятой Мизукаге Киригакури», — сказала Теруми. Пятая должность Мизукаге не была чем-то таким, о чем она просила непосредственно у старейшины Дана, хотя это казалось немного смелым. Но для того, чтобы выполнить миссию, которую дал ей Риффон, и как можно скорее установить точку телепортации для Риффона в Киригакури, Теруми было все равно. Старейшина Дан был удивлен просьбой Теруми, но согласился на это, поскольку он все равно уже планировал назначить ее пятой Мизукакури. «А, ты планируешь стать пятым Мидзукой?» – спросил он. «Даже если бы ты не попросил, ты мог бы стать Мидзукой, поскольку я уже планирую назначить тебя», — сказал он. «Но почему ты вдруг так загорелся желанием?» «Это из-за другого задания, которое дал мне Риффон», — ответила Теруми с улыбкой. «Риффон сказал, что не будет рассматривать возможность приезда в Киригакури, пока я не стану Мидзукой», — сказала она. «Понятно. Это означает, что только после того, как я официально стану Мидзукой, у меня будет шанс встретиться с лордом Риффоном», сказал старейшина Дан, кивая. «Первоначально я планировал назначить тебя пятым Мизукаге, но теперь ты обладаешь такой мощной силой, что тебя нельзя упрекнуть как Мизукаге». Старейшина Дэн повернулся и направился к выделенному для Мизукаге месту, где стояла шляпа Кабуто, предназначенная для Мизукаге. Видя его действия, люди вокруг расступились, позволив старейшине Дэну подержать шляпу Мизукаге перед Теруми. «Тогда с сегодняшнего дня я назначаю Теруми пятой Мизукой Киригакури», — сказал старейшина Дэн, глядя на окружающих его руководителей ниндзя тумана. Как он и ожидал, никто не возражал против этого. Ввиду сильного давления Пакура у них не было намерения мешать Теруми стать Мизукой. Теруми огляделась и приняла шляпу Мизукаге под всеобщее благословение. «Спасибо за ваше доверие, я, безусловно, буду делать свою работу в меру своих возможностей в качестве вашей новой Мизуки», улыбнулась Теруми и надела шляпу Мизукаге на голову. Глава 70. Коноха. Деревня Коноха, оживленная улица. В этот момент люди собираются, чтобы посмотреть на золотую роспись в небе. Поэтому, когда человек внезапно появляется на улице, люди его не замечают. Теруми Мэй стала пятой Мизукаге. «Поздравляю ведущего, получено разрешение на поездку в Киригакури». «Ха, это действительно работает». Рифан, идущий по улице Коноха, на секунду остолбенел, но затем рассмеялся. «Хорошо, теперь я могу отправиться в Киригакури и выполнить свое обещание Мэй и помочь ей установить телепорт». Размышляя об этом, Рифан не сразу отправляется настраивать телепорт в Киригакури для Теруми. Прибыв наконец в Коноху, он хочет попробовать знаменитый коноховский рамен. Хотя ему не нравится, что Коноха и правит третий Хокаге, он все еще испытывает ностальгию, видя здания вокруг, которые очень похожи на аниме. Если бы не настоящее ощущение пребывания в деревне Коноха, Рифан мог бы подумать, что наблюдает за Наруто на земле. Пока он шел, Рифана обдал ароматом. Он принюхался, улыбнулся и направился к источнику запаха. Через несколько шагов Рифан заметил вывеску «Ичираку рамен» и дуэт отца и дочери, усердно трудившихся внутри. Большинство людей отвлеклись на золотой список, но владельцы ларька с раменом были сосредоточены на своей задаче. «Это Тиучи с родословной от Цуцуки, значит, слухи верны», – пробормотал Рифан себе под нос, приближаясь к ресторану. С точки зрения Рифана, пара была обычными людьми, лишенными чакры. Итак, те люди в сети, которые обсуждают, принадлежит ли Тиучи к клану Ацуцуки, явно не правы. Что? Глаза Рифана сузились, и он с удивлением посмотрел на фонари возле магазина Ичираку Рамен. Конечно, фонари – это всего лишь обычные фонари, но в них есть что-то очень знакомое Рифану. Знак ученика. После того, как Пакура закончила учебу, система выпустила два жетона ученика во внешний мир. Первый находится в Киригакуре, а второй – где-то в деревне Дождевых Шиноби. После того, как Теруми победил третьего Хокаге и выполнил свою миссию ученика, появился еще один жетон ученика. Рифан не ожидал увидеть последний жетон ученика на фонаре возле Ичираку Рамен. Может ли быть так, что на этот раз кто-то из Конохагакури станет его учеником? Хотя в Конохе есть несколько хороших людей, после того, как эти ребята получат власть, они будут служить третьему Хокаге. Мне становится не по себе, когда я думаю об этом. Рифан качает головой, чтобы прогнать эти мысли, и заходит в магазин Ичираку Рамен. Ичираку Рамен – отличный вкус. Полезно поесть после просмотра битвы. А да, Хокаге действительно силен. Жаль, что Теруми Мэй проиграла. Верно, она ученица Рифана. Было бы здорово поучиться у него. Прежде чем Рифан успевает сесть, три маленькие девочки ловят его на слове. Он смотрит на них и чувствует знакомое чувство в своем сердце. Рифану показались знакомыми не только три маленькие девочки перед ним, но и женщина с короткими светлыми волосами, сидевшая в дальнем правом углу. Рифан почувствовал, что она похожа на кого-то, кого он знал, но она не должна была быть из этих мест. Немного подумав, Рифан узнает женщину, стоявшую перед ней, с аккуратными короткими светлыми волосами, тонкими и холодными чертами лица, крепким и большим сердцем и культовой одеждой из деревни Облачных Шиноби. Название Самуи автоматически возникло в его сознании. Хотя это может быть связано с возрастом, сердце Самуи в то время было не так хорошо, как у Цунади в будущем, но оно все равно было довольно привлекательным. Однако зачем эта женщина приехала в Коноху, удивился Рифан. Посмотрев на рамен в своей тарелке, Самуи нахмурилась и повернула голову, чтобы пристально посмотреть на Рифана. Но когда она увидела лицо Рифана, холодное выражение Самуи мгновенно сломило ее защиту, и она очень испугалась. Даже палочки для еды незаметно выпали у нее из рук. Глава 71. Гость. Рифан вежливо кивнул Самуи и направился к свободному месту между Самуи и тремя детьми. Он почувствовал себя здесь как дома. Когда он сел, Айми, официантка ресторана Ичираку Рамен, заметила его и обернулась. «Привет, что бы вы хотели съесть?» – спросила она. «Я хочу попробовать ваш знаменитый рамен», – ответил Рифан. «Хорошо, подождите минутку», – сказала Айми и принялась готовить ингредиенты для своей порции. Но когда она передала отцу приготовленное, ее тело застыло, и она посмотрела на Рифана с отсутствующим выражением лица. «Айми, что случилось?» – спросил ее отец. Он протянул руку, чтобы взять ингредиенты из рук Айми, но не нашел их. «Папа, он гость», – пробормотала Айми, запинаясь. Она подняла руку, чтобы указать на Рифана, но затем внезапно почувствовала, что это невежливо, поэтому быстро опустила руку и с беспокойством указала на Рифана. «Что случилось, гость?» – спросил Тиучи, бросая на Рифана странный взгляд. «Что случилось с гостями?» «О, я вас раньше не видел. Это ваш первый визит в нашу лавку рамен?» Рифан улыбнулся и кивнул. «Да, я здесь впервые». Тиучи улыбнулся и похлопал дочь по плечу. «Тогда вам стоит попробовать. Я уверен, что мой рамен восхитителен». «Ха-ха-ха, гость. Такой красивый молодой человек. Неудивительно, что моя дочь была так очарована им. Спасибо за комплимент. По правде говоря, я еще и шеф-повар, и у меня высокие стандарты приготовления пищи», — ответил Рифан. Тиучи в волнении сжал кулаки. «Правда. Кажется, мы нашли знатока. Гости, будьте уверены, я приготовлю что-нибудь такое, что вам понравится. Айми, перестань пялиться и возвращайся к работе». Айми непонимающе посмотрела на отца. «Папа, ты что, не знаешь, кто он?» Тиучи взглянул на Рифана со странным выражением лица. «Мне кажется, я где-то видел его раньше. Мы раньше не встречались», — Рифан ответил. «Я вас раньше не встречал, босс, так что нет. В конце концов, все, что я когда-либо видел, это ты из аниме». Рифан не смог сдержать улыбки, когда увидел удивленные и озадаченные лица Аямы и Тиучи. «Я переоделась, но, похоже, кто-то все еще узнает меня», — сказала Аямы, приходя в себя и начиная работать. В то же время Рифан дал ей понять, чтобы она тоже начинала работать. Услышав эти два имени в сочетании с внешностью и одеждой трех человек, стоявших перед ней, Рифан понял, что всем девочкам было по 10 лет. Есть большая вероятность, что тот, кто носит одежду Учихи, это Учиха Идзуми, девушка Итачи в будущем, а тот, у кого красные глаза, Куринай, будущий пользователь Гиндзюцу и Джонин. Девушка, сидящая рядом с ней с конским хвостом, вероятно, ученица Орочимару, Митара Шианка. Хотя она не может видеть свою метку проклятия из-за старой одежды, закрывающей ее шею, Рифан чувствует запах метки проклятия на ее теле. Ша-ша-ша. Куринай прикрывает рот и смотрит на Рифана в шоке. Идзуми тоже откладывает палочки для еды, узнав личность Рифана. Анка высвобождается из схватки Куринай и смотрит на Рифана. «Эй, ты сделал что-то плохое», — начинает она, но на этот раз не только Куринай, но и Идзуми закрывает Анка рот. «Идиотка, этот человек, Рифан из золотого списка. Как ты можешь не узнать его?» — тихо говорит Куринай рядом с Анка. Услышав это, Анка трет глаза и смотрит на Рифана широко раскрытыми от удивления глазами. После того, как Куринай напоминает ей, Анка на этот раз узнает Рифана. «Почему такие люди, как ты, здесь, в Конохе?» — спрашивает Самуи, сидящая рядом с Рифаном в этот момент. Для Рифана она напряжена, но ей также интересно узнать о причинах его посещения Конохи. Если у Рифана дружелюбные намерения, то, возможно, ее миссию по ведению переговоров от имени облачных шиноби придется изменить. «Если бы я сказал, что пришел сюда только для того, чтобы попробовать рамен Конохи, ты бы мне поверил», — весело ответил Рифан. Глава 72. Правдоискатель. Рифан солгал. Впервые он пришел в это место только ради тарелки рамена Ичираку. Но увидев знак ученика на фонаре у Ичираку, он изменил свое мнение. Если в Конохагакуре есть человек, которому суждено получить знак ученика, и он нравится Рифану, то он может взять его в ученики. Из-за правил системы Рифан не может связаться с этим человеком лично, пока тот не получит новый жетон ученика. Точно так же, как когда Рифан был в пиратском мире, он не мог покинуть новое Дадзё, чтобы брать людей в ученики. Даже он не может рассказать другим о студенческом жетоне, пока кто-нибудь не получит свой жетон и не решит признать Рифана своим учителем. Самуи слегка нахмурилась. Она не поверила тому, что сказал Рифан, хотя и не думала, что кто-то стал бы лгать в то время. Но на всякий случай она все же использовала свою способность чувствовать чакру Рифана. Она использовала чакру, чтобы прощупать его, но ее чакра бесследно исчезла, как только коснулась тела Рифана. Это напугало ее. Даже если человек перед ней не был настоящим Рифаном, тот факт, что он мог стереть ее датчик чакры, доказывал, что Рифан необычный человек. В этот момент владелец Ичираку наконец отреагировал и обернулся, чтобы удивленно посмотреть на Рифана. «Почему ты мне не веришь? Теперь ты веришь в это?» – спросил Рифан с улыбкой. Рифан закрыл глаза, а когда открыл их, его глаза сияли золотистым напряженным светом. В то же время необъяснимая аура исходила от его тела и создавала у Самуи и остальных иллюзию, что они находятся не в том же пространстве, что и он, хотя он стоял прямо перед их глазами. Рифан поднял правую руку, и в его ладони появился шар поиска истины. Он улыбнулся и подтолкнул его к Самуи. «Хочешь попробовать?» – спросил он. Самуи быстро покачала головой. «Нет, нет, хотя эта штука выглядит безобидной, в золотом списке она обладает необъяснимой силой. Если я прикоснусь к ней, я могу расстаться с жизнью». В этот момент в магазин Ичираку Рамен вошла женщина с белыми глазами. Она увидела, что все места заняты, и на мгновение остолбенела. Затем ее взгляд привлек шар поиска истины в руках Рифана. Возможно, из-за его ауры Тенсигана, она не могла не открыть свой Бейкуган, чтобы подсмотреть за меридианами Рифана, но даже Бейкуганы от Сусуки Кагуи не могли видеть его насквозь. Рифан повернул голову, чтобы посмотреть на ниндзя Хьюга, который стоял позади него с парой золотых тенсиганов в глазах. «Чувство Хьюги», — сказал он, — «разве это не хорошо для матери, шпионить за другими людьми по своему желанию?» Его напряженный взгляд излучал волну колебаний, которая непосредственно заставила глаза женщины вернуться к своему нормальному, белоглазому состоянию, а ребенок у нее на руках начал плакать. «Я сожалею», — сказала женщина, опуская голову и делая шаг назад. «Я перешла все границы». Она извинилась, крепко держа ребенка на руках, пытаясь уйти как можно быстрее. Колебания в напряженном состоянии Рифана только что заставили ее почувствовать, что она может быть уничтожена в любой момент. Рифан появился перед женщиной в одно мгновение, почти как телепортация. Это действие мгновенно остановило женщину от того, чтобы отступить назад, и она в ужасе посмотрела на Рифана. Просто когда Рифан поднял руку, чтобы дотянуться до ребенка, женщина ничего не сделала, но внезапно появились два ниндзя клана Хьюга, которые защищали ее, и напали на Рифана. «Стой!» Глаза женщины расширились, когда она попыталась остановить ниндзя. Однако они слышали только Рифана и проигнорировали женщину. Уголки рта Рифана изогнулись, когда он использовал свой Бейкуган, чтобы атаковать ниндзя своим тенсиганом. Глава 73 Хьюга. Бейкуган. Принуждение. А Сусуки Кагуя использует это движение, чтобы замораживать других, поэтому и Рифан может его использовать. Когда стражи Хьюга увидели Рифана, они были поражены, заметив, что его белые глаза похожи на их собственные. Если бы они не были заморожены, то, вероятно, задрожали бы от страха. «Вы, должно быть, стражи, вы, должно быть, занимаете высокое положение в клане Хьюга», сказал Рифан с улыбкой, кладя руку на головку ребенка. Нежный зеленый свет окутал ребенка и прекратил его плач. Ребенок заснул. Рифан убрал руку, и женщина вздохнула с облегчением. В то же время Рифан убрал принуждение из своих глаз, позволив двум ниндзя Хьюга вернуть себе свободу. Но в этот момент они больше не осмеливались нападать на него. Ниндзя Хьюга стоял позади женщины, в то время как другой ниндзя обеими ногами бежал к штаб-квартире клана Хьюга. Рифан просто посмотрел на них и не остановил. В этот момент движения здесь привлекли внимание ниндзя-гвардейцев Канахи. На крыше по соседству двое членов клана Учиха удивленно посмотрели на Рифана, затем один из них побежал в штаб-квартиру Учихи, в то время как другой остался позади. Не только Учиха, но и ниндзя в масках бежали к зданию Хокаге. Однако Рифана не беспокоили эти ниндзя, потому что после достижения своей цели он мог свободно уйти отсюда. Никто не мог остановить его. С другой стороны, если бы кто-то попытался удержать его в Канахе, он, вероятно, столкнулся бы с нападением. «Не волнуйся, я просто использую медицинское ниндзюцу, чтобы помочь ей уснуть. Я ничего не сделаю ребенку», — сказал Рифан, глядя на женщину перед собой. Его белые глаза снова стали черными. «Спасибо», — сказала женщина, почувствовав облегчение, когда ее дочь перестала плакать. «Извините, это лорд Рифан?» – спросил Рифан с улыбкой. «Так и есть», – ответил он. «Мне любопытно узнать о вас. У вас хорошая охрана. Вы жена лидера клана Хьюга?» Рифан не угадал. Волосы девушки были похожи на волосы Хинаты, когда она была маленькой. «Да», — ответила женщина. «Могу я пригласить вас на чай?» Женщина выглядела взволнованной. Глаза Рифана, которые она только что видела своими собственными глазами, изменились с Тинсигана на Гейкуган и приобретают нынешний вид черных зрачков. Хотя приглашение такой загадочной личности, как Рифан, в клан Хьюга может вызвать недовольство остальной части Канахи, женщине сейчас все равно. «Забудь об этом, мой рамен уже здесь», — сказал Рифан, улыбаясь женщине, стоявшей перед ним. «Кстати, ваша дочь, Хината, очень милая и, вероятно, в будущем станет отличной и порядочной женщиной». Закончив говорить, Рифан развернулся и пошел обратно к Ичираку рамену. На его столе уже приготовлена специально приготовленная лапша рамен. Поняв, кто такой Рифан, Тиучи посвятил всю свою энергию приготовлению рифанского рамена, поэтому Рифан сказал остальным всего несколько слов, а его лапша уже была горячей. «А, откуда он узнал, что мою дочь зовут Хината?» — спросила мать Хинаты, слегка расширив глаза. «Это, лорд Рифан, пожалуйста, попробуйте». Он протянул руку к Рифану, и на его лбу выступил небольшой холодный пот. Он не ожидал, что такой крупный мужчина, как Рифан, придет в его лавку, чтобы поесть рамена. Хотя Рифан выглядит как человек из внешнего мира, он чувствовал, что даже третий Хокаге не накажет Рифана. «Спасибо», — сказал Рифан, взяв палочки для еды, протянутые Тиучи, а затем разломал их и попробовал рамен ручной работы. Большая миска рамена в руках Рифана попала в его желудок всего за несколько минут. И в эти несколько минут приема пищи клан Учиха, клан Хьюга и Сарутоби Хирузин, которые находились в здании Хокаге, думали о том, когда уйти, чтобы бросить вызов рядам золотого списка. Также они услышали новость о приезде Рифана в Канаху. «Что, Рифан приехал в Канаху и все еще ест рамен в Ичираку рамен?» — спросил Сарутоби, повернувшись, чтобы посмотреть на докладывающего офицера. «Я правильно расслышал». Отчитываясь перед Хокаге сама, этот человек показал Тинсиган, который значился в золотом списке. «Хотя мы не видели, чтобы он использовал Тинсиган, он использовал свои глаза, чтобы принудительно обездвижить двух ниндзя из клана Хьюга. Из-за его силы мы не имеем права что-либо предпринимать против него». Глава 74. Господин Хирузин и Данза разговаривали в здании Хокаге. «Вы проделали хорошую работу. Если бы это был тот человек, вы действительно ничего не смогли бы ему сделать», — сказал Хирузин. «Но зачем этот человек приехал в Канаху?» — нахмурился Данза. «Подожди, этот человек здесь, чтобы собрать нескольких выдающихся учеников?» — спросил Хирузин. Он подумал о том, что у Рифана было два ученика из двух разных деревень, и понял, что это возможно. Если это так, кого бы он хотел обучать? Хирузин нахмурился. Если бы это были Каге из другой деревни, они, вероятно, были бы счастливы, что Рифан выбрал их деревню для обучения кого-то. Но для нас все по-другому. Если человек, которого мы обучаем, становится доверенным лицом, это нормально. Но для нас было бы катастрофой, если бы нас воспитывали такие люди, как клан Учиха. Даже если это не Учиха, а ниндзя из других кланов Канахи, они могут доставить некоторые неприятности, подумал Хирузин. Он не хотел терять свою власть сейчас, и Данза также не нравилось, что за должность Хокаге борется больше людей. «Господин Хокаге, я видел, как Рифан и ваша жена разговаривали, когда я прибыл», сказал ниндзя Анбу в маске лисы. «Кроме того, ниндзя из кланов Хьюга и Учиха направлялись к своим клановым квартирам». «Что? Почему ты не сказал мне раньше?» — сердито закричал Хирузин, и в мгновение ока исчез из здания Хокаге, сопровождаемый Данза. Тем временем на другой стороне Канахагакуре, в резиденции семьи Хьюга, моя жена разговаривает с Рифаном из Ичираку рамен. Хьюга Хиаши встал и удивленно посмотрел на ниндзя Хьюга, который пришел с докладом. «Да, патриарх», — ниндзя опустился на колени. «Это не должно быть ошибкой. Очевидно, это сила Гейкугана, но она отличается от нашей. Это больше похоже на Гейкугана от Сусуки Кагуи. Этим человеком, должно быть, является Рифан. А что с моей женой? С ней все в порядке?» — с тревогой спросил Хьюга Хиаши. Ниндзя на мгновение остановился, прежде чем продолжить. «Сейчас с ней все в порядке». Прежде чем он успел закончить, Хиаши прошел мимо него и выбежал с территории клана. Учиха Хизаши, следовавший за ним, на секунду заколебался, а затем поспешил за ним. В то же время Учиха Фугаку и другие учихи, включая Хокаге и Хьюга, спешили к Ичираку рамену, услышав новости о Рифане. Как только все разошлись, Рифан прикончил свою тарелку рамена. «Как все прошло, лорд Рифан?» — гордо спросил хозяин. Увидев, что Рифан доедает свой рамен, он похлопал себя по груди с гордым выражением на лице. «Что ж, это было неплохо», — кивнул Рифан. Домашний рамен не мог сравниться ни с его работой, ни с раменом, который он научил Гаррета готовить в пиратском мире. Хотя он был неплох, Рифан не мог назвать его вкусным, поэтому сказал, что это просто окей. Что касается того, чтобы доесть рамен, это было просто нарушением обеденного этикета. Тиучи расширил глаза, когда Рифан сказал это. «Мой рамен недостаточно хорош», Рифан улыбнулся и сказал. «В целом, ваш рамен был довольно вкусным, но если бы вы могли внести некоторые незначительные улучшения, он был бы еще лучше». Внезапно осознав, что у него совсем нет денег, Рифан предложил научить Тиучи готовить рамен получше в обмен на стоимость его тарелки рамена. Естественно, Рифан не собирался возвращаться так скоро. В любом случае у него не было времени, поэтому он решил приготовить рамен, чтобы скоротать время. К счастью, он не взял с собой денег. Маки в поместье была еще молода, и у нее тоже не было денег. Что касается Кагуи, у нее было еще меньше шансов иметь при себе деньги. Рифан также не стал бы просить Пакуру денег у Киригакури, так как это было бы слишком неловко для учителя. Хотя, если бы Рифан попросил, Пакура определенно была бы рада дать ему много денег, но он решил не делать этого. «Эх, должен ли я позволить гостям заплатить за это?» На мгновение он был ошеломлен, а затем решительно покачал головой. Как только он собрался заговорить, Айми быстро прикрыла ему рот рукой. «Лорд Рифан, пожалуйста, позвольте нам заплатить». Глава 75. Лорд, могущественный человек, которого можно назвать богом, готов руководить людьми в приготовлении пищи. Айми не могла отказать в просьбе своего отца. Конечно, только она знает, каковы ее другие мотивы. Тиучи взглянул на свою взволнованную дочь с некоторым сомнением, увидев ее красное лицо. Он понимающе кивнул, затем посмотрел на Рифана, сидящего перед гостевым креслом. Однако Рифана там не было. Пока он все еще был ошеломлен, Рифан подошел к кухонному столу, используя свои способности. «Лорд Рифан, вы хотите, чтобы я помогла?» — спросила Айми с сияющими глазами. «Нет, спасибо, я могу сделать это сам», — сказал Рифан с улыбкой. По взмаху его руки коробка с лапшой полетела к Рифану со стороны Айми. После того, как лапша была готова, были также доставлены различные ингредиенты. Тиучи уставился на готовку Рифана. В руках Рифана эти 10 ингредиентов автоматически потянулись к нему, как будто они были живыми, как будто ему не нужно было готовить их самому. Айми сложила руки и посмотрела на Рифана сияющими глазами. Увидев эту сцену, она еще больше уверилась в своих мыслях. Рифан готовится быстро, а процесс приготовления рамена не сложен. Менее чем за 2 минуты он приготовил 10 мисок и расставил их на столе. «Попробуйте, мой домашний рамен», — сказал Рифан, вручая 2 миски Тиучи и Айми. Они взяли миски, чувствуя, что рамен не только обладает привлекательным ароматом, но и излучает свет. Сглотнув слюну, они быстро сделали по глотку, и в следующее мгновение их лица изменились. «Это так вкусно! Я никогда не пробовала такого рамена. Лорд Рифан, как вы его приготовили?» — спросила Айми. Сказав это, Тиучи снова принялась лихорадочно есть рамен из миски, не желая откладывать даже немного времени. Митараши, Анка и другие, сидевшие на гостевых местах, были немного жадными из-за аромата. Они увидели фотографии волшебной стряпни Рифана и Айми с опьяненным выражением лица и даже почувствовали, что их жадные черви в желудке постоянно шумят. Несомненно, если бы Рифан не стоял перед ними, они могли бы схватить рамен с прилавка и съесть его. «Я приготовил для вас способ, которым я расплачиваюсь за рамен, который вы мне дали ранее», — сказал Рифан, показывая записку Тиучи и передавая ее служащему пункта взимания платы. Затем Рифан посмотрел на Анка, Идзуми и других, которые с интересом потирали животы. «Ешь, это для тебя», — сказал он. «Правда? Тогда я не буду уклоняться». Как только Рифан закончил говорить, Анка проигнорировала неодобрение Идзуми и сразу же взяла миску с раменом и попробовала его. Увидев выражение лица Анка и услышав ее восхитительные слова, у этих двоих не хватило духу остановить ее. Идзуми и Куринай переглянулись и, взяв миску с раменом, начали есть с покрасневшими лицами. Рифан улыбнулся и поставил миску перед Самуи, махнув рукой матери и дочери Хьюга. «Подходите и ешьте», — сказал он. Мать Хинаты посмотрела на Хиаши, Фугаку и третьего Хокаге на крыше, не в силах решить. И патриарх Учиха, и патриарх Юга также приглашены, сказал Рифан. Я тоже кое-что приготовил для тебя. Рифан улыбнулся и небрежно махнул рукой в сторону двух последних мисок с рамином, оставшихся на столе. Когда рамен вылетел из двери и Чираку рамен и развернулся, он полетел в сторону Хиаши Хьюги и Фугаку Учихи. Хотя они не появлялись в дверях, Рифан мог ощутить их присутствие благодаря ограничениям их родословной, которые были яркими, как огни в темноте. Увидев, как подали рамен, Хиаши и Фугаку выглядели ошеломленными и в конце концов взяли две миски. Фугаку и Хиаши переглянулись и кивнули Сарутоби, который стоял на крыше, прежде чем войти в магазин. Хотя отношения между Учихой и Конохой напряженные, Фугаку приходится проявлять некоторое уважение к Хокаге на публике. Под руководством Рифана она заняла последнее место. Вскоре после этого в магазин вошли несколько человек, а Хирузин и Данза спрыгнули с крыши и вошли в магазин одновременно с двумя ниндзя-охранниками. Внезапно ресторан рамен был переполнен. «Добро пожаловать, я не ожидал, что лорд Рифан посетит Конаху», — сказал Хирузин, смеясь. «Кстати, этот рамен действительно вкусно пахнет, и лорд Рифан даже умеет готовить. Интересно, мог бы этот старик попробовать ваш рамен?» Услышав это, Рифан ответил: «Нет». Глава 76. Ниндзя из скрытого облака. Третий Хокаге, Сарутоби Хирузин, с улыбкой на лице вошел в магазин Ичиро Рамен, но он не смог сдержать удивление, когда услышал слова Рифана. Его лицо дернулось от ярости, но Хирузин есть Хирузин, и он быстро взял себя в руки, надев добрую улыбку. «Ха-ха, лорд Рифан, вы шутите», — сказал он. Затем он добавил: «Там должны быть какие-то ингредиенты, я заплачу за них. Пожалуйста, приготовьте миску для старика». Подойдя к стойке, он взглянул на Самуи, которая сидела крайним справа. У него сложилось некоторое впечатление о ней из деревни облачных шиноби, поскольку она была послом, присланным Райкаге. Хирузин планировал встретиться с ней, но из-за золотого списка их встреча была отложена. Однако Самуи не возражала, так как золотой список был действительно особенным. По сравнению с тем, о чем она будет вести переговоры от имени Райкаге с Хирузином Сарутоби, это были просто мелочи. Однако, когда Самуи увидела Хирузина в то время, ее взгляд был немного острым. После предыдущего анализа и Хирузин, и Данза считали, что Рифан, казалось, был очень заинтересован в принятии и обучении учеников. Если бы это было не так, Рифан не проделал бы весь путь до Киригакури, чтобы принять Теруми Мэй в качестве своей ученицы. После этого Рифан снова появился в Конохагакури, что заставило Хирузина почувствовать, что с этим нужно что-то сделать. Было необходимо позволить Самуи держаться подальше от Рифана. Со стороны Самуи она почувствовала легкий злобный взгляд у себя за спиной, и ее брови слегка нахмурились. После некоторых раздумий она поставила свою тарелку с рамином, которую уже полностью доела, и направилась в угол ресторана. В конце концов, это Конаха, и Самуи не похожа на Рифана, которая обладает огромной силой. Столкнувшись лицом к лицу с Каге Конахи, она была вынуждена отступить. Видя действия Самуи, Хирузин слегка кивнул, очевидно, довольный ее решением. Если чего-то и не хватало, так это того, что Самуи не оставила и Чираку рамен или Рифана. Вместо этого она решила постоять в углу ресторана, все еще глядя на Рифана. Данза взглянул на нее и слегка кашлянул. В следующий момент возле Ичираку внезапно появились два ниндзя Рута. Они закрыли Самуи от посторонних глаз. «Облачный ниндзя, пожалуйста, уходи сейчас. Конаха в данный момент принимает почетных гостей, поэтому нам неудобно встречаться», — сказал Данза, не оборачиваясь, его тон был холоден. Самуи нахмурилась еще больше. Она не думала, что уже сдалась, но Конаха не была удовлетворена ее выбором. Посмотрев на ниндзя перед собой, Самуи слегка вздохнула и повернулась, чтобы выйти из магазина Ичираку. Возможно, это было потому, что на душе у нее было немного грустно. Прежде чем уйти, она постучала рукой по фонарю, висящему на двери. Знак ученика над фонарем соскользнул вниз и упал на землю при сотрясении фонаря. Самуи взглянула на него и, после минутного колебания, взяла в руки из-за какого-то дурного предчувствия. Рифан, наблюдавший за происходящим со стороны, сказал: «Ниндзя из деревни облачных шиноби, не уходи, я хочу кое-что спросить». Услышав голос Рифана, Хирузин, Данза и Фугаку были потрясены и удивленно посмотрели на Самуи. После минутного колебания Самуи развернулась и вернулась в магазин. Поскольку Рифан заговорила, ниндзя корня, стоявшие перед ней, посмотрели на Данзо. Данзо покачал головой, и двое ниндзя разошлись, освобождая дорогу Самуи. «Лорд Рифан, о чем вы хотите меня спросить?» — холодно спросила Самуи. В то самое время она вошла в магазин Ичиракура Мэн, и Рифан вышел из-за прилавка, держась за подбородок и задумчиво оглядывая Самуи с ног до головы. Встретив пристальный взгляд Рифана, Самуи не перебила его, хотя, если бы это был кто-то другой, он бы сделал им выговор или напал на них. Чего она не знала, так это того, что Рифан обдумывал, как ее обучить. Система не ограничивает направление обучения учеников. Хотя это дает Рифану свободу в их обучении, иногда это также затрудняет выбор. «Кстати, я могу использовать это», — подумал Рифан о длинном мече и фруктах, которые он положил в сокровищницу, и кивнул, приняв решение. Глава 77. Испытайте Коноху. Этот парень здесь не ради ниндзя Коноху. Может быть, Рифан хочет взять его в ученики? Хирузин нахмурился, и дурное предчувствие охватило его сердце. Хирузин шагнул вперед и с улыбкой посмотрел на Рифана. «Лорд Рифан, добро пожаловать в Коноху. Я не знаю, чем мы можем вам помочь». Рифан с отвращением махнул Хирузину рукой. Он думал о том, как преподать Самуи, и собирался спросить, не хочет ли она быть его ученицей. Внезапно увидев лицо Хирузина, Рифан нахмурил брови. Лорд Рифан действительно любит пошутить», — неловко улыбнулся Хирузин. «Кстати, если хочешь, я могу провести тебя по Коноху и показать стиль нашей деревни. Испытать Коноху? Извини, у меня нет никакого интереса знакомиться с вашей деревней», — покачал головой Рифан. «На этот раз у меня есть одна цель приезда сюда, и я собираюсь выполнить ее». Рифан посмотрел на Хирузина, который, казалось, хотел что-то сказать, но его фигура мелькнула, и он появился рядом с Самуи. «Давай выйдем на улицу и поговорим», — сказал Рифан, положив руку ей на плечо и выводя из магазина рамен. Самуи не сопротивлялся, поэтому последовала за ним. Снаружи было меньше туристов, чем раньше, и в этом районе было много скрытых ниндзя. Рифан даже почувствовал знакомую фигуру Какаши, стоявшего поблизости. На данный момент Какаши был лишь Шанбу. Увидев действия Рифана, Хирузин и Данзо переглянулись и немедленно вышли из магазина рамен. Однако, как только они собрались подойти к Рифану, он сразу же достал длинный меч из своей сокровищницы и положил его на землю. Дзинь! Одна за другой вспыхивали красные молнии, останавливая Хирузина и Данзо на их пути. Игнорируя Хирузина, Рифан повернулся к Самуи, который уставился на его меч, и спросил: «Что ты думаешь?» Самуи с интересом посмотрел на Рифана и ответил: «Это мощный меч. Я чувствую силу молнии, исходящую от него. Он сильнее большинства мечей ниндзя Киригакури». Хотя она не могла полностью понять значение меча Рифана. Причина, по которой Самуи дала такую высокую оценку, заключалась также в предыдущем выступлении Рифана на арене Golden Ranking Challenge. Эти выступления вселили в Самуи уверенность в том, что Рифан не будет использовать низкокачественное оружие. «У тебя хорошее зрение», — сказал Рифан, поглаживая корпус меча. «Этот меч называется Сияющий Королевский Меч, и это благородный фантазм. В настоящее время я ищу ученицу, которая будет использовать этот меч. Ты хочешь быть моей ученицей?» Услышав Рифана, глаза Самуи расширились от удивления, и она быстро кивнула. «Шучу, это шанс стать сильнее», — воскликнула она. Несмотря на то, что Рейкаге, возможно, здесь не было, чтобы высказать свое мнение, Самуи поверила. Она могла бы просто рассказать Рейкаге об этом, и он определенно согласился бы, чтобы она стала ученицей Рифана. «Это мудрое решение. Тогда ты можешь вернуться со мной», — сказал Рифан, но в следующий момент остановился. «Кстати, у тебя есть еще какие-нибудь дела в деревне Коноха? Тебе нужно, чтобы я подождал здесь, пока ты закончишь то, что делаешь, а потом поехал со мной в мой особняк». Глава 78. Рейкаге. Самуи посмотрела на Рифана и двух его спутников, Хирузина и Данзо. После некоторого раздумья она покачала головой. «Забудь об этом, я поеду с тобой в твое поместье тренироваться». Самуи не понимала, почему Рифан выбрал ее своей ученицей, но она не хотела упускать эту возможность и не позволить Коноху отложить ее обучение. Поездка в поместье, о котором упоминал Рифан, для тренировки была самым важным для нее в данный момент. «Правда, ты приехал в Коноху от своего Рейкаге с заданием?» — спросил Рифан. «Нет проблем, Рейкаге понимает», — ответила Самуи. Хирузин поспешно сказал: «Как это может быть? Откуда вы знаете, если не говорите мне, мисс Самуи?» Теперь мы можем поговорить о ситуации между деревней Облачных Шиноби и Облачной деревней. Самуи нахмурилась и уже собиралась отказаться, когда Рифан похлопал ее по плечу и сказал: «10 минут, я подожду 10 минут и заберу тебя. За это время ты сможешь поговорить с Сарутоби и обсудить все, о чем тебе нужно будет поговорить. Что касается этого благородного призрака, оставь его пока мне». Рифан улыбнулся, и двуручный меч в его руке превратился в красную молнию, которая обвелась вокруг Самуи. Он растворился в ней за считанные секунды. В одно мгновение мощная аура вырвалась из ее тела, и из нее вырвалась сила багровой молнии, и она устремилась к окружающим зданиям. Уголки рта Рифана приподнялись, и он разжал правую руку, и эти галопирующие раскаты грома мгновенно устремились к руке Рифана. Только после того, как Самуи полностью переварила энергию, которую благородный фантазм внедрил в ее тело, Рифан стер красный гром со своей руки и убрал его. Сарутоби и другие, почувствовавшие очевидную перемену в Самуи, немедленно расширили глаза. Если они хотят поговорить о силе Самуи для Сарутоби, то, возможно, изначально она была хорошим ниндзя, но ее силу можно рассматривать только как достигающую уровня джонина. Но теперь Самуи дает им ощущение, что ее власть явно поднялась на более высокий уровень, по крайней мере, до такой степени, что она является элитным джонином. Учиха Фугаку тоже хмурится. С Шаринганом его чувства намного яснее, чем у Сарутоби. «Это секрет быстрого роста учеников Рифана», — задумался Учиха Фугаку. «Теруми Мэй и Пакура тоже получили какой-то инструмент ниндзя, чтобы они могли получить ту силу, которая у них есть сейчас». Самуи глубоко вздохнула и открыла глаза. Почувствовав что-то необычное в своем теле, она приподняла свои красивые брови. Хотя это было невидимо невооруженным глазом, Самуи ясно почувствовала это. В ее собственном теле, в акупунктурной точке чакры в сердце, был длинный меч с таинственной силой. «Это сверкающий королевский меч», — подумала Самуи, и энергия из ее сердца вырвалась наружу и превратилась в красную молнию. Затем она потекла по ее меридианам в раскрытую правую руку, где появился длинный меч, подаренный ей Рифаном. «Какой мощный инструмент ниндзя!» — подумал про себя Сарутоби Хирузин. Существование Рифана стало для него еще более значимым. «Сначала убери его. Очень опасно использовать этот меч, не овладев им. Эта штука похожа на хвостатого зверя. Будьте осторожны, чтобы не подвергнуться нападению силы грома». Рифан рассмеялся. «Ты хочешь сказать, что я теперь похож на хвостатого зверя Джинчурики Рифана?» — спросила Самуи. «Это яркая метафора. В некотором смысле, ты могла бы назвать это хвостатым зверем. Хорошо, мы уладим этот вопрос. Через 10 минут я заберу тебя». Хирузин посмотрел на Данза. «Данза, прими этих облачных ниндзя шиноби. Я хочу поговорить с Рифаном наедине». Глава 79. Не забывай я Хокаге. «Подожди, разве это не то, что ты должен выполнить, Хирузин?» — спросил Данза, нахмурившись, и немедленно захотел отменить миссию. Как коллега, проработавший с Хирузином несколько десятилетий, как Данза мог не знать, о чем тот думает? Хирузин хотел получить возможность пообщаться с Рифаном и извлечь из этого выгоду. Однако Данза тоже хотел иметь контакт с Рифаном. Как он мог позволить Хирузину воспользоваться этой возможностью? «Не забывай, Данза, я Хокаге», — сказал Сарутоби, повысив голос. Услышав это, Данза нахмурился еще сильнее и неохотно посмотрел в сторону Рифана. «Ха, а что насчет Рифана? Почему он ушел?» — спросил Хирузин, оглядываясь по сторонам, но Рифана нигде не было видно. «Кто-нибудь видел, как Рифан уходил?» — спросил Хирузин у Анбу вокруг него. Ниндзя в унисон покачали головами, показывая, что они ничего не видели. Услышав это, Хирузин и Данза немедленно покинули Ичираку Рамин и начали оглядываться вокруг, пытаясь найти Рифана. Они не заметили, что Самуи, Учиха Фугаку, Хиаши и другие в замешательстве смотрели им вслед. «Рифан, что случилось с вашими глазами?» — спросил Самуи, уставившись на правый глаз Рифана широко раскрытыми от удивления глазами. «Это Шаринган». Хиаши и Учиха были не менее удивлены, увидев, что Рифан использует Шаринган, чтобы спрятаться от них. Через 10 минут Самуи разберется с Хирузином, Данза и остальными. Если они не закончат через 10 минут, Рифан заберет ее. Теперь, когда Рифан ушла, у Хирузина и Данза нет другого выбора, кроме как полагаться на Самуи в получении информации. Они хотят выяснить у нее местонахождение Рифана. Однако Рифан явно не хочет сотрудничать с Хирузином или Данза, поэтому Самуи ничего не расскажет им о Рифане. «Итак, чего вы двое хотите?» — спрашивает Рифан у Хиаши Хьюги и Фугаку Учихи после ухода Самуи. Два лидера основных кланов Канохи здесь лично. Это не может быть только для того, чтобы увидеть его. Фугаку и Хиаши кажутся недовольными друг другом, но они оба являются потомками Ацуцуки Кагуи. Никто не может видеть меня сейчас, кроме Учихи Фугаку, Хиаши Хьюги и ваших жены и дочери. Конечно, они тоже не могут видеть вас, говорит Рифан. Сказав это, он указывает на свой правый глаз. С помощью этого моего глаза, даже если другие на меня не смотрят, я все равно могу создавать сильные иллюзии. В случае, когда мы смотрим друг на друга, успех иллюзии выше, объясняет Рифан. Он не говорит, что даже если они не встретятся с ним взглядом, никто в мире не сможет помешать ему использовать иллюзии Шарингана, если только это не Кагуя. Так вот как это произошло, думает Хиаши, отводя взгляд в сторону, как будто он не видел их рук или других предметов. Затем он с удивлением смотрит на Рифана. Рифан, ваш правый глаз, Шаринган. Разве это не должен быть Гейкуган? Как вы можете использовать глаз Учихи? Спрашивает Хиаши. После того, как Хиаши задал этот вопрос, Фугаку тоже с любопытством смотрит на Рифа. Это хороший вопрос, отвечает Рифан. Мне жаль, если вы не хотите отвечать, Рифан. Вы не обязаны мне отвечать, говорит Хиаши, понимая, насколько неуместным был его вопрос. Даже если Рифан показал Шаринган, это не его дело спрашивать о способностях других людей. Разве это не основной этикет в этом мире? Глава 80 Хьюга и Учиха. Рифан, улыбаясь, спросил Хиаши и остальных. Я говорил, что Бейкуган есть только в моем правом глазу. Рифан уже спрятал свой Шаринган от правого глаза, но Хиаши все еще мог видеть черные зрачки. Если бы рядом не было детей, Хиаши подумал бы, что Шаринган – это иллюзия. Но видя, что Рифан не сердится, он вздохнул с облегчением и обрадовался, что его не накажут за вопрос. Перед Рифаном Хиаши не хватало смелости противостоять ему. Рифан мог игнорировать даже третьего Хокаге. Хиаши знал, что ничего не может сделать, чтобы противостоять ему. «Возможно, у кого-то есть и Шаринган, и Бейкуган одновременно», – сказал Рифан. «В конце концов, у ваших предков Хьюга и предков Учиха один и тот же предок. Возможно, отношения между вами двумя позволили бы вашему потомству унаследовать как Шаринган, так и Бейкуган», — сказал Рифан, прислонившись к стене. «Что, у Хьюги и Учихи одни и те же предки?» — потрясенно переспросили Хиаши и Фугаку. «Если бы это сказал кто-нибудь другой, это была бы шутка. Но со статусом Рифана все было по-другому, не говоря уже о том, что Рифан уже владеет Шаринганом и Бейкуганом. То, что он сказал, показалось Хиаши и Фугаку правдоподобным. Если Хьюга и Учиха поженятся, могут ли их отпрыски получить Шаринган и Бейкуган одновременно?» – спросил Фугаку. Хиаши и Фугаку посмотрели друг на друга, казалось, серьезно обдумывая это. Увидев выражение на лицах этих двоих, Рифан приподнял бровь. Он чувствовал, что ему нужно все им четко объяснить. «Я просто предполагаю, что это возможно. На самом деле, родословные между Учихой и Хьюгой слишком отдаленные. Даже если это межрасовый брак, вероятность того, что потомство унаследует как Шаринган, так и Бейкуган, невелика», — сказал Рифан, разводя руками. Конечно, учитывая ясные глаза Барута, Рифан подумал, что если бы кланы Учиха и Хьюга действительно породнились, возможно, они смогли бы придумать новый тип техники зрачков. «Лорд Рифан, вы говорили, что семья Учиха и семья Хьюга имели одинаковое происхождение, но по-разному», — спросил Фугаку после некоторого размышления. «Вы знаете, из какого клана были наши предки?» «Это секрет», — ответил Рифан с улыбкой и пожал плечами. «Но я могу сказать тебе вот что. Предки Учиха восходят к мудрецу шести путей, в то время как предки Хьюга восходят к его младшему брату. Ты удовлетворен этим ответом?» — спросил Рифан, глядя в удивленные глаза Хиаши и Фугаки. Несмотря на то, что эти трое были бессердечными ниндзя, то, что рассказал Рифан, было слишком преувеличено, поэтому неудивительно, что они были удивлены. «Зная это, каким будет твое будущее?» — спросил Рифан, глядя в удивленные глаза Хиаши и Фугаки с улыбкой в своих собственных. «Теперь, когда патриархи Хьюга и Учиха были здесь, ему пришлось ждать Самуи 10 минут. Естественно, Рифан был не против поговорить с Хиаши и Фугой. Так вот как это произошло, вот почему ты сказал это на поле вызова в золотом списке», — сказал Хиаши. «Конец Шарингана — это Ринниган, а конец Бейкугана — Тенсиган, верно?» «Да, техника ученика младшего брата мудреца шести путей, Тинси, добавил Фугаку. Лорд Рифана может использовать Шаринган и Бейкугун одновременно. Означает ли это, что ты также можешь использовать Ринниган? Спросил Фугаку. Рифана улыбнулся и кивнул. Верно, я могу использовать их все. Рифан улыбнулся, и его правый глаз мгновенно превратился из черного зрачка в Шаринган, затем в Ринниган и, наконец, снова в обычные черные зрачки. Увидев это, Учиха Фугаку и другие были шокированы. Они даже начали подозревать, что Рифан может быть прямым потомком мудреца шести путей, поскольку он унаследовал две мощные ученические техники. Хиаши сказал, может ли это быть правдой, означает ли это, что наш клан Хьюга также может развить Бейкуган в Тинсиган? Может ли Шаринган также развиться в Ринниган? Глава 81. Родословная недостаточно чиста, теоретически это возможно, но на практике это не так, ответил Рифан, прерывая фантазии Фугаку и Хиаши. Ваши родословные не связаны с мудрецом шести путей и его братом. Если бы вы могли встретиться со старым мудрецом, вы могли бы попросить его рассказать о методе, который поможет немного очистить ваши родословные. Это может быть возможно. Но сейчас Бейкуган, это просто Бейкуган, а Шаринган может эволюционировать в вечные Мангеки, и на этом все закончится. Что касается Риннигана и Тинсигана, забудьте о них. Сказав это, Рифан с жалостью посмотрел на Хиаши. Учиха все еще думают о своих вечных Мангеки, в то время как Хьюга могут только продлить срок службы своих бейкуганов на всю свою жизнь. Какое-то время казалось, что Хьюга могут стать сильнейшим кланом в Конохе благодаря своему бейкугану и нежному кулаку, благодаря уничтожению Учихи. В противном случае они никогда не смогут превзойти клан Учиха как сильнейший клан Конохи. И хотя нежный кулак силен, недостаточно полагаться только на него против действительно могущественных врагов. Родословная недостаточно чиста, подумали Хиаши и Фугаку. Выяснить, может ли мудрец шести путей помочь улучшить чистоту родословной, как это возможно, он существует так долго. Подожди, если мы поженим наш клан с человеком, стоящим перед нами, поможет ли это улучшить родословную наших детей? Хиаши это устраивало, но Фугаку бессознательно перевел свое внимание на стоящего рядом Учиху Идзуми. Если бы только Рифан мог видеть, о чем думал Фугаку, он бы определенно пожаловался на возраст Идзуми. Я сказал, у вас двоих, должно быть, есть какие-то скрытые мотивы по отношению ко мне, не так ли? Давайте сначала поговорим об этом. Если ты хочешь, чтобы я улучшил чистоту крови твоей семьи, это не сработает. Словно прочитав мысли этих двоих, Рифан сказал с улыбкой. Его способности, такие как Ринниган, Тинсиган и Ринни Шаринган, исходили из его организма, а не из родословной Ацуцуки. В Рифане нет крови Ацуцуки, но он все еще может использовать свои способности, как Ринниган, благодаря мощи своей системы. Даже без кровной поддержки он может использовать эти способности в полной мере. Если бы Хиаши и Фугаку поженились на Рифане и завели детей, чистота их крови не улучшилась бы, потому что Рифан не связан с ними по линии Ацуцуки. Унаследуют ли их дети какие-либо другие способности Рифана или нет, это то, что только Рифан узнает после того, как у них родится ребенок. Услышав это, Хиаши и Фугаку начали думать, что, возможно, Рифан не хочет вступать в брак с членами их клана. Кстати, Фугаку, если бы твоя семья однажды была уничтожена, ты был бы заинтересован в том, чтобы переехать жить в другое место? Спросил Рифан, улыбаясь Фугаку. Фугаку удивленно посмотрел на Рифана. Что, лорд Рифан, вы хотите пригласить меня к себе? Взволнованно спросил он. Кроме того, Хиаши и жена Хиаши тоже смотрели на это с ужасом. Не волнуйся, я только спрашиваю, сказал Рифан, пожимая плечами. Там, где я живу, я бы никого не отпустил, кроме своих учеников. Конечно, Рифан не был заинтересован в том, чтобы позволить Учихе переехать в его поместье. Он просто чувствовал, что это позор, что Учиха будут уничтожены согласно оригинальной истории. Однако было бы лучше отправить их в Киригакуре, где была Мэй. В конце концов, Мэй хотела развивать свою деревню. Учиха, за исключением Итачи и Шисуи, могли не проявлять особой лояльности к Конохе. И силы Мэй было достаточно, чтобы держать Учиху в узде. Только его собственный статус позволил бы семье Учиха служить Киригакуре без беспокойства. Тогда, что ты имеешь в виду? Спросил Учиха Фугаку. Но на этот раз Рифан просто посмотрел на него и улыбнулся, не собираясь ничего говорить. Глядя на улыбку Рифана, Фугаку подумал, что тот, возможно, что-то знает. Немного подумав, Фугаку сказал, если бы клан Учиха был уничтожен, тогда я бы забрал клан отсюда. Лорд Рифан знает какие-нибудь места, куда мы могли бы пойти, спросил он. Говоря это, Фугаку уже думал о Суне и Кире, которые принимают сильных женщин. Это правда. Если у вашего клана проблемы, не стесняйтесь обращаться ко мне. Возможно, я смогу помочь тебе найти новый дом. Глава 82. Это лучше скрыть. Планирует ли лорд Рифан, чтобы семья Учиха восстала против деревни Коноха? Или он теперь знает об отношениях между кланом Учиха и Конохой? Могут ли слухи о том, что Учиха планируют государственный переворот, быть правдой? Хьюго Хиаши в изумлении смотрел на Рифана, слушая разговор между ним и Фугаку Учихой. Хотя ситуация между Конохой и кланом Учиха не была известна посторонним, Хиаши, как член одного из главных кланов Конохи, знал гораздо больше, чем обычные ниндзя. Внешне Конохо и Учиха казались хорошо ладящими, но Хиаши знал, что некоторые из старших лидеров деревни завидовали власти и влиянию Учихи. Немного подумав, Хиаши решил сохранить информацию при себе. Он знал, что Рифан – влиятельная фигура, и не хотел рисковать разозлить его, сообщая о своих подозрениях. К тому же, он понимал, что силы Рифана и Пакуры достаточно, чтобы уничтожить деревню и страну. Поэтому он решил не высовываться. Хиаши спросил Рифана, может ли Хьюго присоединиться к нему. КХМ, лорд Рифан, может ли Хьюго тоже отправиться в то место, которое вы упомянули? Спросил Хиаши Рифана, глядя на свою жену и Фугаку. Рифан улыбнулся и сказал, если ты хочешь остаться здесь, лучше стать кланом номер один в Конохе. Это было решение Рифана отправить Учиха в Киригакури на случай резни. Он не знал, произойдет ли еще резня Учиха из-за появления золотого списка, поэтому не мог ничего обещать Хиаши. Услышав отказ Рифана, Хиаши неловко кашлянул. Смущение Хиаши теперь достигло своего пика после того, как его отвергли после того, как он бессознательно произнес такие слова. Тем временем, с другой стороны, где был Самуи, третий Хокаге, может, нам перестать говорить о Рифане. В это время не должны ли мы обсудить вопросы между Конохой и деревней Облачных Шиноби? Самуи нахмурилась, уставившись на третьего Хокаге и Данза, безмолвно стоявших перед ней. Через несколько минут после ухода из Ичираку Рамен Самуи захотелось как можно скорее прояснить переговоры между Клаудом и Конохой, но, несмотря ни на что, Хирузин или Данза не хотели обсуждать отношения между Конохой и Клаудом. Два из трех их предложений касались местонахождения Рифа. Они хотели узнать местонахождение Рифа от Самуи. В это время Самуи уже чувствовал некоторое нетерпение. Она посмотрела мимо Хирузина и Данза, которые все еще разговаривали, и перевела взгляд на Ичираку Рамен. Она случайно увидела, как Учиха Рифан выходил из Ичираку с Фугаку Учихой, Хиаши Хьюго и другими. Немного подумав, она шагнула вперед мимо Сарутоби и Данза и направилась в сторону Учихи. «Подождите, мисс Самуи, куда вы направляетесь?» – спросил Сарутоби. «Для переговоров. Когда я вернусь, я скажу Райкаге сама, что переговоры провалились. Я уверен, что он не будет возражать», – холодно сказал Самуи. В этот момент она приняла решение. Она не планировала продолжать разговор с Сарутоби или кем-либо еще, но сразу же уйдет с Рифаном. «Подождите, мы можем поговорить об этом», – поспешил за Самуи Сарутоби, когда она уходила. «Нам как раз пора закончить нашу дискуссию здесь. Возвращайся тоже. Магия на твоем теле исчезнет после того, как ты вернешься. В это время кто-нибудь сможет видеть тебя естественным образом». Сразу после разговора Рифан нахмурился и подозрительно посмотрел в сторону Самуи. «Кажется, там назревает конфликт. Давайте закончим этот разговор на этом», помахав рукой нескольким людям, он направился к Самуи, которая расспрашивала Хирузина о благородном призраке, который подарил ей Рифан. Фугаку и Хиаши посмотрели, как Рифан уходит, и обменялись взглядами. «Сегодняшние события касаются только нас троих, о них не следует рассказывать другим. Ты согласен, патриарх клана Хьюго?» «Конечно», — ответил патриарх Учиха.